Снег перестал. Первый приступ любопытства горожан немного поутих. К продолжению процесса толпа предела настолько, что Джо легко мог поддерживать порядок. Свидетели в обеденный перерыв прогулялись, порасспросили, о чем шла речь на утреннем заседании, а потом их снова заперли. В половине второго двери распахнулись, публика протиснулась в зал суда, репортеры расселись за столом, стороны и президиум суда заняли свои места. Первыми свидетелями были разные эксперты, публику они не интересовали. Некий полицейский докладывал о результатах обыска и найденных вещах, обвиняемая признала своими все, кроме пресловутого ключа. Потом выступил специалист по текстилю и живо рассказал о растительных волокнах и веревках, заключив, что шнур, на котором был найден Ботмер, был взят со склада Викторсона. Доктор Скродерстрем застрял на машине в снежных заносах, едва успел в последнюю минуту. Его показания касались трех пунктов. Во-первых, Ботмер умер от повешения. В этом случае вскрытие подтвердило результаты первого осмотра. Во-вторых, время смерти, установленное около полуночи, можно было принять при допущении, что верны заключения о трупном окоченении. В-третьих, во время повешения Ботмер был без сознания от приема снотворного. Пробы, взятые из внутренних органов, показали обильное наличие барбитуровой кислоты, которая указывала, что покойный примерно за полчаса до смерти принял большую, чем обычно, дозу. Неприятные детали он изложил сухим научным языком, от которого публика скорее зевала, вместо того, чтобы в ужасе содрогнуться. После показаний экспертов, прибывших из разных мест, наконец пригласили и местную жительницу, что сразу оживило интерес публики. «Свидетельница Эльвира Норстром!» — вызвал окружной судья. «Свидетельница Эльвира Норстром!» — эхом отозвался судебный пристав. Очень нервничавшая свидетельница была в винно-красном платье, явно сшито много лет назад, когда она была куда моложе и стройнее. — Ваше полное имя? — Егда Эльвира Норстром. Возраст 46, точнее 47. — Положите руку на Библию и повторяйте за мной. — Я Ада Эльвира Норстром. Несколько пожилых зрителей и парочка искушенных всезнаек встали, едва заслышали первые слова присяги. — Я Егда Эльвира Норстром, — повторила свидетельница. — Обещаю и клянусь, обещаю и клянусь. Перед лицом Господа Всемогущего, Его святым именем, перед лицом Господа Всемогущего, Его святым именем, что скажу всю правду, что скажу всю правду, — повторила свидетельница, но ее кислая мина доказывала, что это обещание она считает неуместным. И ни о чем не умолчу, не прибавлю и не изменю, и ни о чем не умолчу, не прибавлю и не изменю. Искушенные посетители судебных процессов уселись, и окружной судья продолжил. Напоминаю вам, свидетельница, важность и значение присяги. Садитесь на скамью свидетелей, и когда будете говорить, повернитесь к микрофону. Теперь подготовленная таким образом свидетельница попала в руки прокурора. Ее здорово натренировали на предыдущих допросах, так что она держалась вполне прилично. Рассказала о появлении Ботмера в гостинице, о том, как нашла его мертвое тело, и о своей неизменной привычке в 9 вечера запирать вход. По просьбе прокурора отдельно рассказала о замке. Это совершенно новая модель, и удобство ее в том, что в магазине, где мне его продали, есть на складе запасные ключи. Это хорошая система, потому что порой случается, что постояльцы уезжают, не сдав взятого у меня ключа. Значит, у вас ключи никогда не пропадали? Пропадали? Безусловно, нет, никогда. Казалось, в этом фру Норстром была совершенно уверена. Потом за нее взялся защитник. Бывают случаи, когда в вашей гостинице останавливаются местные жители? Пожалуй, да, но редко. Не случалось ли какому-либо клиенту из Оброки забыть вернуть вам ключ? Насколько я помню, нет. Но в таком случае... — заявил фру Норстром адвокату. — Я бы потребовал его обратно. Понимаете, эти запасные ключи. Свидетельница, говорите в микрофон, — напомнил судья. Свидетельница повернулась к микрофону и закончила. Эти запасные ключи ужасно дорогие. Защитник продолжал. Значит, насколько вам известно, фру Норстром, ни у кого в городе нет ключа от входа в вашу гостиницу. Разумеется, кроме вас, фру Норстром, и коммерсанта Викторсона. Он с нажимом повторил вопрос. Никто в городе не получал ключ от гостиницы. Фру Норстром беспомощно смотрела на судью, который должен был ограждать ее от недопустимых вопросов. Прокурор поднял голову от бумаг. «Не исключено, что у кого-то ключи есть», — непринужденным тоном бросила фру Норстром. «У кого, например? Да у кого угодно. У меня больше нет вопросов к свидетельнице», — заявил защитник и демонически усмехнулся. «У кого угодно?» — спросил прокурор. «Насколько я помню по предыдущим показаниям свидетельницы, ключи получали только постояльцы. Как это совместить с последним заявлением?» «Думаю, я неверно поняла вопрос». «Напоминаю свидетельнице, что она обязана говорить правду», — предупредил судья. «Так ключи получали и другие люди, кроме постояльцев?» — спросил прокурор. «Я не помню». Прокурор пожал плечами и сел. Окружной судья наморщил лоб, но ограничился вопросом. «Какую вы хотите компенсацию за вызов в суд, свидетельница?» 55 крон, — ответила фру Норстром. 30 крон, — решил судья. «Больше вы нам не нужны». 30 крон за целый день?» — возмущенно накинулась фру Норстром на судебного пристава, который выводил ее из зала. «Даже социальная служба платит больше!» Она яростно вырвалась, уже исчезая в дверях. Один из присяжных предложил соседу постилку от боли в горле. «Похоже, что ключи от гостиниц тут в городе, на каждом углу», — заметил сосед и полез в коробочку. Следующим свидетелем был продавец из магазина Викторсона, человек серьезный и рассудительный, который произвел наилучшее впечатление. Он рассказал про пятна сурика на шнуре и про замок со многими запасными ключами. Изделие было новое, и ключи очень отличались от обычных. Этот товар продавался неважно. Замок с такими ключами купила фру Норстром. Фру Викторсон, которой нужен был новый замок на двери кухни, такой замок смотрела, но выбрала другой. «Где вы были, когда фру Викторсон выбирала замок?» «На складе, хотя она, собственно, не была покупательницей. Я показал ей, где замки, и оставил одно, чтобы она сама выбрала». В тот день, когда к Викторсону пришел Ботмер, свидетель как раз паковал товар на рабочем столе, видел Ботмера, когда тот пришел и когда уходил, и категорически утверждал, что Ботмер на шнур даже не взглянул. Через 20 минут после ухода Ботмера пришла фру Викторсон. Свидетель как раз управился с упаковкой. Он поздоровался с фру Викторсон и ушел в торговый зал. Минут через 5 он снова появился на складе. Фру Викторсон все еще была там, стояла у двери конторы, словно в раздумье. Когда увидела его, открыла дверь и вошла. Защитник отпустил свидетеля без единого вопроса. Новой свидетельницей оказалась девушка из конторы Викторсона. Ее показания потребовало обвинение, и секретарша рассказала то, чего не мог знать продавец. Фру Викторсон вошла в контору, сказала, что хочет попросить у мужа денег, и поинтересовалась, в каком он настроении. Свидетельница упомянула о визите Ботмера и сказала, что у хозяина такое дурное настроение, что и представить невозможно. Когда фру Викторсон это услышала, то сказала что-то в том смысле, что деньги не к спеху, и ушла. «Она говорила только про деньги?» — спросил прокурор. «Не деньги на хозяйство или что-то подобное, что означало бы, на что она хочет их потратить?» «Нет, она только сказала, что хочет попросить немного денег», — ответила свидетельница. «Совсем незначительную сумму? Знаете, это вопрос. Человек может сказать немного денег, хотя иметь в виду крупную сумму». «У вас осталось впечатление, что она имела в виду крупную сумму?» «Да», — подтвердила свидетельница. Секретарь сказала судье, что нужно сменить ленту в магнитофоне. Окружной судья использовал этот повод для короткого перерыва.